Либо она подтверждает нашу мысль, либо опровергает. Я уверен, что подтверждает. Остановлюсь на двух противоположных мнениях о ней, мнении Белинского и мнении Тынянова. Начну в порядке обратном, хронологическому, с Тынянова, а не с Белинского. В противоположность Белинскому, считавшему раннюю лирику Пушкина ученической, Тынянов утверждает, что Пушкин, будучи еще лицеистом, был, как он выражается, уже законченным поэтом. Конечно же, это неверная мысль. Я бы назвал ее своеобразным формалистическим трюком. Хотя вместе с другими нашими литературоведами признаю большие заслуги за Тыняновым как пушкинистом. Особенно ценна его теория о развитии литературных жанров у Пушкина. Собственно, в Пушкине и ценит Тынянов прежде всего его жанровые открытия. Пушкин словно в основном и занят был этим, причем так стремительно овладевал различными литературными жанрами, перерабатывая их на свой лад, что к 30-м годам будто полностью исчерпал эту свою задачу. Все это, как получается по Тынянову, обернулось для Пушкина катастрофой. При исчерпании всех жанров Пушкину как бы уже больше и не оставалось места в непосредственно литературном процессе, в связи с чем он будто бы вынужден был обратиться к научным и публицистическим жанрам. Неудивительно, что для Тынянова уже Пушкин лицеист, законченный поэт. Будучи еще поэтом лицейского периода, Пушкин будто ограничивал свою роль стилизаторством, и, достигнув совершенства в этой сфере, достиг и степени законченности. Несостоятельность такого построения очевидна сама по себе и не требует особого разбора. Белинский, в общем, оценивая лицейские стихи Пушкина как ученические, преследует совсем другие цели. Он видит в них этап на его пути к великим художественным открытиям. Для Белинского важнейшая проблема – как Пушкин стал великим русским поэтом, положившим начало новой русской литературы? По его определению, Пушкин преимущественно поэт формы, задача которого сводилась главным образом к сращению художественных средств, выработанных западноевропейскими литературами на протяжении веков с русским содержанием. При таком подходе к делу Белинский и должен был увидеть в Пушкине ученика великих западноевропейских поэтов и писателей, а также своих соотечественников, вступивших на этот путь раньше его и проложивших ему дорогу для его открытий. Этим и вызван интерес Белинского к пушкинским лицейским стихам. Он видит в них прежде всего отражение всего пути русской литературы в ее сближениях с литературами Запада, подробно прослеживает моменты, где Пушкин, еще не поднимаясь на уровень своих предшественников, в самом поэтическом сближении с русской действительностью достигает больших успехов в технике стиха. Порою Белинский идет дальше этого. Отмечает в лицейской лирике Пушкина пробуждающуюся поэзию, на которую еще нет и намека у его учителей, но в целом настаивает на ее ученическом характере. Между тем, являясь еще ученической, она одновременно и самостоятельна, причем нередко в большей степени, чем та, которую берет за образец.